Как-никак, при конституционной монархии живем. И каждый гражданин империи сегодня имеет право. Гражданин империи. Нонсенс. Логично было бы сказать «подданный». Подданным можно велеть прекратить, раскаяться и заткнуться, а вот гражданам уже требуется законное обоснование действий властей. Быстро переодевшись в серые с черным рубашку и брюки, которые он всегда использовал для вылазок в объединенные кварталы, Стейбус вышел из дому и вывел из бокса свой икар. К черту конспирацию. Если полиция накроет Агиляра, то тем лучше. Одним нелегалом станет меньше. Пускай его зажарят в аду. Сейчас Стейбуса ничуть не смущало, что при таком развитии событий достанется и ему самому. К черту все. Миллионы путешественников во времени на текущий момент заняты тем, что провоцируют своих агентов на совершение несвойственных им поступков, могущих изменить глобальную хронологическую матрицу. Жаль, что встреча назначена не с Блэкбедом. Тогда он сам связался бы с полицией Сестрории. Или даже пошел в ад. Лишь бы и Блэк там оказался. Лессика жила своей повседневной беспокойной жизнью. Вогнав икар в приемник шестого уровня квартала С2, словно меч в ножны, он быстро прошел к главному восточному туннелю. По обе стороны от транспортного коридора располагались полуоткрытые площадки, где размещались столики элитных кафе. Элитных не только по меркам объединенных кварталов. Их посещали и жители мегабилдингов, и даже владельцы частных особняков, расположенных в зеленых зонах города. Кафе у внешних арок транспортных туннелей были единственными в столице, где требовалось платить просто за вход, поскольку их для того и посещали, чтобы насладиться зрелищным, щекочущим нервы аттракционом. Десятки частных и общественных икаров, сверкая габаритными и сигнальными огнями, шли на таран Лессики по обе стороны от стационарной транспортной линии. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Казалось, что любая из аэромашин может вот-вот врезаться во внешнюю стену объединенного квартала или прямо в площадку кафе. В последнюю секунду они сворачивали и скрывались в туннеле на скорости от 100 до 300 км в час. Зрелище особенно замечательно выглядело ночью, но производило впечатление и днем. Причем настолько сильное, что владельцы в кафе обязывали иметь на входе предупреждающие вывески. Посещение данного заведения нежелательно для беременных женщин, людей со слабой психикой и страдающих заболеваниями сердца. Стоя под такой вывеской, Стейбуса и дожидался Агиляр. «Зайдем?» – предложил он. «Ты же хотел на нижние этажи», – возразил Покс. «В общем-то, не имеет особого значения», – отмахнулся Агиляр. «Знаешь, у меня теперь бизнес здесь, на шестом уровне. Легальный, хоть и оформлен на подставное лицо. Я неплохо зарабатывал в последнее время». «Что за бизнес?» «Ретросалон? Что же еще?» 20 ретроскопов для начала. Каждый стоит в отдельной кабинке. Скоро буду расширять. От клиентов отбою нет». «Верю на слово. Ну и программки, конечно». «Ничего подобного. Здесь у меня все чисто. Только законная деятельность. Да и обычные посетители у меня. Коренные жители Лессики. И денег у них кот наплакал». «А с каких пор занимаешься хронотрансформацией?» – в лоб спросил Стейбус. Агиляр воззрился на него с изумлением. «Ты что, совсем сбрендил после сегодняшнего? Я же просто так, просто показал тебе. Зачем мне это? Я что, сыкун какой-нибудь? Как ни крути, хрон-магистр». «Так мы зайдем или нет?» «Ладно». Стейбус первым вошел в кафе, сел за столик подальше от транспортного коридора и включил зону конфиденциальности. Дождавшись, пока официант подаст заказ и уйдет, Агиляр сказал: «Я не думал, что шутка с монахом на тебя так здорово подействует. Блэкбет попросил пояснить тебе все насчет изгнания бесов, когда спросишь. Ну, я и... С чего ты взял, что я стану тратить время на такую херню, как хронотрансформация? Это совсем не херня, если ты хоть что-то понимаешь, сказал Стейбус. Погоди-ка, погоди. Лицо Гиляра прояснилось. Ты что, после нашего расставания заходил на ретродром? Стейбус кивнул. «Понятно», – протянул Агиляр. «Но тогда ты видел же, что начинания всех этих трансформеров и модификаторов медленно и верно засыхают на корню. Зачем же я буду встревать в заведомо гиблое дело?» «Слушай, скажи мне, только честно». Стейбус пытливо взглянул собеседнику в глаза и не мог не признать, что Агиляр смотрит на него так же открыто. Скажи только одно, и больше можешь ничего не говорить. Я встану и уйду, и мы больше никогда не увидимся. Я хочу знать. Синдикат приложил руку к извлечению из мусорной кучи Глобала этих программ? К адаптации атаки и прочего психотронного хлама для ретроскопа? Агиляр бросил вилку на стол и отвалился на спинку кресла. «Ну ты даешь, доктор. Вроде знаешь нас достаточно давно и мог подумать, что синдикат станет заниматься подобными делами. Мы с серьезным программным обеспечением работаем». «Пси-агрессор против людей из прошлого. Это очень серьезно». «И пси-агрессор, и доминанта, и атака – это лишь программные присадки к психотронному оружию или специализированному медицинскому оборудованию», — сказал Агиляр. «Им 1000 лет. Они всем известны, и любой толковый программер может перекроить их под ретроскоп, даже не вспотев. Все временщики так и поступают, самостоятельно». «Ты не специалист, но сразу ведь понял, что к чему. Ретроскоп служит для перемещения сознания клиента и проектирования его образа в сознании агента. Трансцессор работает как усилитель. Тут и менять почти ничего не нужно. Единственное, что подвергается переработке, так это оптимизатор, которым пользуется путешественник. Его необходимо переписать, заставить работать в обе стороны, что и обеспечит возможность контакта с личностью агента. А потом настраивают трансцессор для работы с усовершенствованной программой, для чего на ретроскоп устанавливают дополнительный пси-проектор, вдобавок к основному. Теперь трансцессор станет проецировать в сознание агента отдельный виртуальный образ оптимизатора, что и даст человеку из прошлого способность усваивать кое-какие мысли-образы путешественника, хотя сам он по-прежнему ни о чем не подозревает. Качество передачи равно 15-25 по 1000-бальной шкале Эйдендайма. Но тут ничего не сделать. А дальше можно использовать что угодно, хоть и атаку. Я не знаю, кому из ретродромовцев пришла в голову идея сделать на этом деньги. Но ты сам видел, что получилось. Они смогли на несколько месяцев заинтересовать самых зеленых неопытных пользователей. И что-то нарубили на продажах и сервисе. Потом все начало глохнуть, и они выложили программы бесплатно. Потому что последний секунд понимает, ему выгоднее использовать старый добрый копиринг, чем отстегивать свои кровные. «Что за зверь копиринг?» «А ты не знаешь?» – удивился Агиляр. «А туда же! Сразу обвинять синдикат!» «Копиринг – это такая штука, что в среде ретроскопа он будет опаснее пси-агрессора с доминантой. Хотя его впервые изобрел тупой и никуда не годный новичок без имплантов и способностей сенситива. Это не программа. Он не может устареть. И его нельзя внести в черный список. Для него не нужно никаких приспособлений. Копиринг есть просто способ воздействия на человека из прошлого. И его нельзя запретить никак иначе, как только запретив ретроскопию вообще». Поскольку для копиринга используется лишь сам ретроскоп, в готовом виде, из магазина. Агиляр сделал паузу, оценивая, какое действие произвели на Стейбуса его слова. «Готов слушать?» – спросил он. «Еще как. Валяй». Рассказ будет долгим, но сначала скажу, что согласно статистике, в одной только Сеструрии сейчас продается 4 миллиона ретроскопов в год. По Алитее в целом 120 миллионов. А это значит, что ретроскоп стоит в каждой второй квартире. Тот, кто не может позволить себе покупку, имеет доступ к ретроскопам в частных клубах мегабилдингов и объединенных кварталов. По популярности в плане развлечений с ним соперничают лишь художественные пси-постановки, причем половина из них представляет собой переработку хроник, добытых, опять же, при помощи ретроскопии. Посмотри хотя бы на жителей Лессики. Служащие без категории, с минимальной зарплатой и бесконечной рабочей неделей. Для них одна отрада – завалиться после работы домой или в ретро-салон, уйти в прошлое и поискать острых ощущений. На мозговые импланты у них денег нет. Услуги проводников они могут оплачивать через раз. А способности у большинства из них таковы, что переход от агента к агенту для этих людей труден, если вообще возможен. Согласись, так путешествовать достаточно тоскливо. Если они случайно находят хорошего агента или попадается стоящее событие, вроде ночки любви с красоткой из прошлого, то это только разжигает аппетит. И вот кому-то приходит в голову, что неплохо бы повлиять на ту агентуру, которая уже доступна, чтоб вела себя поживее. Тебе или мне сложно такое понять, но поставь себя на их место. Мы с тобой можем ходить где угодно. Нас тянут все новые и новые эпохи, новые люди, а им из всего ретро-пространства доступен лишь маленький кусочек, содержание которого обычно не намного богаче, чем их настоящая жизнь. И вот этот кто-то, имя его история не сохранила, изобретает копиринг. Заметь себе, изобретатель не был гением. Как временщик он был ничтожеством. Но упорным ничтожеством. И что же он делает? Он в меру своих сил осваивает любую доступную технику внушения, откапывает где-то доминанту, настраивает ее по своему вкусу, ну, к примеру, на подавление любых мыслей, кроме мыслей сексуального характера. Пытается воздействовать с помощью этого коктейля на своего агента, однако эффект очень слаб. В лучшем случае агенту придет в голову, что вон с той девушкой было бы неплохо переспать. Но подойти он к ней не отважится. Для того, чтобы характер человека из прошлого изменился, требуется нечто большее. Изобретатель не способен найти другого агента, однако по жизни своего собственного перемещается свободно. Такое доступно любому. И, естественно, он может без конца возвращаться к нему на последующих сеансах. Тогда изобретатель принимает парадоксальное решение. Он кодирует при помощи доминанты самого себя. Чувствуешь? Он знает код собственного экрана. Следовательно, ему не нужно никакое оборудование. Всю операцию можно провернуть с помощью домашнего ИРа. Это не противозаконно, поскольку преступлением считается лишь вторжение в чужую психику, а не в свою собственную. Потом он выбирает нужный момент в жизни агента. Скажем, когда тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Делает заход в прошлое, воздействует на него с помощью внушения и фиксирует хронокоординаты. Возвращается в свое время, настраивает ретроскоп на бесконечное повторение цикла и начинает совершать визиты в одну и ту же точку прошлого. Теперь ответь. Сколько сознаний копий окажется в прошлом после 1000 визитов? 1000, сказал Стейбус. Но толку-то? Физически личность клиента все равно одна. И 1000 одинаковых копий не смогут установить контакт между собой или наладить какое-то общение. Они даже не почувствуют друг друга. А ты мог бы установить контакт с ними? Мог бы, уверенно ответил Стейбус. С любой из них или со всеми вместе, что в нашем случае одно и то же. Как отреагирует одна, так отреагирует и другая. Я не увижу между ними разницы и не буду знать, что их тысяча. Агиляр довольно хихикнул. Ты был бы прав, если бы наш гений-недоучка сразу создал все копии. Но он всякий раз возвращался в свое время. Число безопасных вхождений равняется 10 в сутки. На создание 1000 копий у него уйдет 100 суток. Подумай, изменится ли человек за это время? Стейбус онемел. Согласись, что его психика как-то изменится под влиянием внешних факторов и между двумя переходами в один и тот же день, сказал Агиляр. Следовательно, ты должен признать, что в сознании агента окажется 1000 разных сознаний с минимальными отличиями, но все знают технику внушения и все одержимы жаждой секса благодаря доминанте. Погоди, погоди, они все равно не смогут контактировать друг с другом. «Почему?» – спросил Агиляр.